Глава 114. Обзор сверху. Вряд ли те, кто задумывал акцию с аварией Гуиина, рассчитывали на столь сокрушающий успех. Видимо, жизнь решила подтвердить забытое правило: смелость города берет. Теперь Соединенные Штаты потеряли авиационный перевес над назначенной к войне территорией и акваторией. Точнее, не то что потеряли, но низвели его до недопустимого для американской армии соотношения. Всегда и всюду, может, с парой исключений за добрую сотню лет, янки били врага скопом, к тому же лучшим оружием, переполненным патронташем, сытым солдатом и перекушавшим офицером. Вообще-то, может, именно так и следует воевать, а в иных случаях дуть в трубу и сматывать удочки? Но, несмотря на яркий пример, никто в истории этому простому правилу больше не научился. Допустимо, что остальные народы просто-напросто впихивались в навязанные войны. Ну что же, умению упереться, когда надо, тоже нужно обучаться. Сейчас американцы оказались в ситуации, когда они тоже могли скромно ретироваться и дождаться другого случая для реванша. Что в самом деле могла им сделать какая-то Африка? У нее не имелось ни сил, ни средств напасть непосредственно на Северную Америку, даже при наличии желания. С другой стороны, даже не беря в рассмотрение всяческие геополитические мотивы, имели ли Штаты возможность отступить? Вроде бы войны того времени уже не походили на войны предыдущего века. Тогда требовалась мобилизация, концентрация и еще много чего. Теперь войны стали походить на расплескавшиеся в пространстве бои. По крайней мере, те теоретические модели войн, кои разрабатывали стратегии США. Они начинались внезапно, но без всякой предварительной концентрации и уж точно без сколько-то длительной мобилизации. То есть раньше страна-агрессор, начав всю эту возню, разворачивала свой дальнейший путь в сторону неизбежности войны без возможности нажать тормоза. Ибо никакие силы уже не могли остановить разбушевавшийся муравейник. Накопленная энергия должна была плеснуть наружу, иначе она приводила к внутреннему коллапсу. Сейчас можно сделать все совершенно иначе. Эмоции, вылившиеся через телевизионный стереоэкран. Полноте. Телевидение штука управляемая, как и те, кто ловится на его крючок. Вчера Африк враг демократическим завоеваниям мира, а сегодня? А что сегодня? Да что угодно. Абсолютно что угодно. Лучший друг. Да и вообще, ничего между нами не было. Ракеты, упавшие на столицы. Извините, вы их видели? Ну да, по телеку. Вроде нет, но где-то писали. Что значит где-то? Неужели вы думаете, что, если бы случилось такое ЧП, об этом бы не сообщили по ящику? Средства информации у нас свободны и независимы, причем изначально. Нашли чему верить. Африка. По слухам, там еще до сей поры водятся слоны и носороги. Кто их реально видел, кроме как в зоопарках? Так вот, американцам ничего не стоило рассредоточить собранные для войны силы, абсолютно не беря во внимание общественное мнение. А истраченные ракеты списать, однако в первую очередь меркантильные интересы. Усидит ли президентская администрация в креслах, если откажется от поставленных целей, поставленных не перед камерами, а перед военными, промышленниками и всеми оставшимися серьезными людьми? И вообще, у Америки есть не только меркантильные, но и вполне реальные долгосрочные планы. Не для того десятилетиями копили оружие, чтобы им просто исполнить танец на саблях и удалиться. Судьба североамериканской гегемонии на переломе. 10-15 лет до того можно было бы позволить себе отступить. На некоторое время, разумеется. Но сейчас все сроки вышли. Если Америка прижмет уши, случится непоправимое. И потому требовалось что-то делать. Даже в условиях неудачного соотношения сил. Может, стоило снова скачком изменить расклад в свою пользу?